Можно. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Привет, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Омск, Казань. Все города, где нас смотрят. Мы с вами сейчас в дневном такого. И в гостях у нас сегодня Александр Гелевич Дудин, политолог, философ, глава международного. Александр Гелевич, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем с вами нашу беседу, я хотела бы нашим зрителям коротко напомнить события, да, вот, о которых мы сейчас будем говорить. Говорить мы будем первой темой вокруг фильма «Невиновность мусульман» и реакции исламского мира на выпуск этого фильма. Значит, что произошло? Летом некий египетский поп нашел «Невиновность мусульман». Далее режиссером этого фильма значится некий Алан Робертс, который до этого снимал порно, то есть человек опытный. Затем небезызвестный нам пастор из Флориды Терри Джонс, который уже был за... Вот вы верите, что это вся история, ну, как бы вот чистое совпадение, да? Или все-таки это, знаете, есть какая-то конспирология? То есть эта история, быть может, неспроста? Мне кажется, вообще все в жизни неспроста, и тем не менее искать какой-то один заговор, сводить все к одному или двум-трем тайным секретным обществам, которые управляют человечеством, тоже несколько наивно. То есть вот когда мы имеем дело с банальным объяснением событий, вот, нормальный человек, обычный человек, средний человек, он вообще в принципе не задумывается о причинах тех или иных событий, об устройстве мира, да и не может он тратить на это время, он занимается какими-то бытовыми вещами. Поэтому... ну, как бы обыватель, он игнорирует причинную сторону событий. С другой стороны, для того, чтобы разобраться в реальной, в реальных причинах событий, это тоже достаточно трудно. Для этого надо всю жизнь заниматься изучением вот, социальных, социологических явлений, политологических закономерностей, международных отношений. То есть это тоже сложно. И получается суррогат, как бы... полунаука, полуобывательские представления. Это и есть конспирология. Когда мы говорим, что все имеет причину, что все не так просто, что за всем есть какие-то дополнительные повестки дня, что за всем есть определенные то, что называется agenda, то есть некоторый план, который исполняется, это правда, так он и есть. Но другое дело, когда мы пытаемся объяснить, что является причиной какого события, что делается специально, для чего эта последовательная цепочка событий, вот тут мы впадаем, как правило, в некоторые натяжки, привлечения, в зависимости от идеологии. Ну вот и дальше вступает в дело не одна конспирология, а несколько идеологических версий. То есть, что считают, ну, например, сторонники исламской традиции. Они говорят, что есть заговор Даджала. Под Даджалом они, или под антихристом исламским, понимают Запад, Соединенные Штаты Америки. Поэтому, с их точки зрения, все, что делают Соединенные Штаты Америки, направлено на уничтожение ислама. И когда проходит фильм, делается высказывание, начинаются военные действия, мусульманский мир интерпретирует это в своей конспирологической парадигме. То есть в парадигме такой, что есть великий шайтан, Соединенные Штаты Америки, который борется с исламом, который оскверняет пророка, и в некоторых случаях он показывает свое лицо. Например, когда демонстрируются такие фильмы. Что считают либералы, например, их конспирология, да, что есть страшные мусульманские фанатики, которым хлебом не корми, дай кого-нибудь, какого-нибудь американского посла там вытащить, изнасиловать и сжечь, на самом деле, и в Бенгази, или где-то в другой, или в Каире, или где-то еще. Поэтому эту, мол, как бы сказать, эту категорию населения мирового надо держать под томагавками, надо постоянно контролировать, и как только эта энергия, гнева мусульман проявляется, американцы и либералы говорят, ну мы же вам говорили, что это страшные как бы силы. Но ведь в этом данном конкретном случае инициатива-то все-таки исходила от этого условного шайтана. То есть, скажем так, первым наступила на ногу Америка, в данном конкретном случае, выпустив этот фильм. И практика мировая нам уже не раз показывала, как мусульмане реагируют на то, когда оскорбляют пророка Мухаммеда. Послушайте, но если американское общество считает искренне, что религия есть индивидуальное дело, и на этом построена вся либерально-демократическая идеология, которая доминирует на Западе, соответственно, но они не могут до такой степени уже считаться с альтернативной точки зрения. Весь исламский мир, весь, кстати, христианский мир нормальный, считает, что религия – это дело социальное, коллективное. И поэтому воспринимает оскорбление в адрес религиозных символов как оскорбление целого общества и реагирует соответствующим образом. Но для либералов, которые доминируют в Америке в значительной степени в Европе, это не так. Религия – индивидуальное дело. И поэтому они не могут быть самими собой и не наносить удар при этом по мнению религиозных групп. Ни мусульманские группы, ни христианские группы представителями либерально-демократических кругов, как такие общества с легитимными требованиями не воспринимаются. Для них воспринимаются легитимными носителями, легитимными лицами только отдельные индивидуумы. Поэтому они не могут не провоцировать, они не могут не продвигать своей либеральной демократии, которая идет радикально против представлений любых верующих традиционных обществ. Вот отсюда коллизия. Это коллизия, если угодно, традиционного общества, для которого религия – это социальный институт, и современного общества, модернистского и постмодернистского общества, для которого религия – это частное дело. Поэтому, просто для того, чтобы обеспечивать американским гражданам свободу и независимость, американцы не собираются наступать на горло собственной идеологии. Поэтому они будут провоцировать мусульман дальше, и христиан, на самом деле. Мусульмане и христиане будут отвечать на эти провокации. Это, если угодно, конфликт парадигм. Вот есть либеральная парадигма, которая, с точки зрения которой оскорбить общество, если осмеять какое-то религиозное явление, невозможно, поскольку это дело индивидуально. И каждый имеет право верить во все, что угодно, в том числе в личного Бога, или не верить ни во что, и так далее. И в этом отношении существует конфликт, если угодно, разных укладов цивилизационных, традиционного и современного. Мусульмане при этом не собираются, как мы видим, отказываться от своего понимания религии и реагируют очень жестко во всем мире, хотя и по-разному, в зависимости от культуры, от обстоятельств, от каких-то отдельных секторов. А американцы и Запад тоже не намерены отказываться от своей повестки дня и будут продолжать дразнить, оскорблять и унижать миллиарды верующих на земле. Поэтому мы имеем дело, если угодно, с запрограммированным с двух сторон конфликтом, который называют конфликт цивилизации. Либерально-демократической цивилизации антихриста, какой считают и исламское сообщество, в значительной степени традиционные консервативные христианские круги. Потому что в данном случае мы православные с мусульманами согласны. Это общество антихриста. Либерализм – это абсолютно антихристианское и антиисламское, антирелигиозное мировоззрение, которое либо будет наступать на нас за наш счет, оскорблять и унижать нас, либо мы должны его остановить. Поэтому дело в том, что здесь действительно конфликт интерпретации, если угодно. У нас на связи Успанов Беслан, ответственный секретарь портала «Кавказская политика». Беслан, здравствуйте. Здравствуйте. Беслан, вот вы по долгу службы, я думаю, мониторите, скажем так, мусульманский Рунет. Расскажите нам, пожалуйста, о реакции вот русскоязычных мусульман на выпуск этого фильма и на события, которые последовали. Ну, что тут говорить, реакция, я думаю, все места, все с негативом и с критикой восприняли этот фильм. Просто другой момент, что российские мусульмане, да, всегда как бы отличаются от других мусульман мира тем, что здесь не случается таких погромов, не бывает вот того беспредела, что мы можем с вами видеть в других странах. Но сама суть в том, что все это единогласно осуждают, все считают, что не то, что не должно быть фильмов ни антимусульманских, ни антихристианских. Вот буквально вчера я сам на радио слушал речь одной известной журналистки, которая сказала, что ну что вы, мусульмане-то так восприняли это. Ну возьмите, снимите нехороший фильм об Иисусе Христе. Я уверен, что эти журналисты, они прекрасно знают, что какое отношение Иисус занимает в исламе, что ни одному добропорядочному мусульманину даже в голову не может прийти снять какой-либо фильм, порочащий не только Иисуса Христа, но и другие религии в целом. Я как бы рад за своих российских единоверцев в том, что они просто не позволили себе вылить вот эти эмоции точно так же, как это сделали в других странах. Но я точно так же, как и все российские мусульмане, осуждаю, считаю, что этот фильм это провокация очередная. Прикрываться тем, что существует свобода слова, но рамки тоже должны быть. Свобода слова, она, конечно, должна быть. Но каждый человек, организация, страна, они должны следить за тем, где заканчивается эта свобода слова. Нельзя. Да, спасибо вам большое. Трудно с вами не согласиться. Спасибо вам большое за комментарий. Мы, получается, видим, что, скажем так, есть мусульмане, да, более спокойные, есть более радикальные. Вот хотелось бы задать какой вопрос. Вот вся вот эта история с фильмом и с ответом, скажем так, кому это выгодно? Кому на руку эта история? Кто от этой истории выигрывает? Ну, понимаете, дело в том, что когда сталкиваются такие вот мощные вещи, как традиции, современность, когда сталкиваются между собой такие миры, как общество современное, общество религиозное, тут нельзя говорить, что это все кому-то выгодно, а кому-то нет. Это действительно конфликт цивилизационного толка. Я просто хотел заметить, что... А я, честно говоря, мне не очень нравится, что наши мусульмане так спокойно относятся. Угу. Потому что, может быть, они прохладны в своей вере? Вот что я хотел бы сказать. Если их религию представители целой цивилизации, либеральной, западной, оскорбляют, они сидят дома и там на скайпе выражают свои сомнения, почему не выйти легитимным образом к американскому посольству, совершенно гуманно, раз они дисциплинированы, но выразить в полном смысле слова свои чувства и по отношению к тем журналистам либеральным, которые разжигают межнациональную рознь, провокационно предлагая мусульманам снять фильм негативный об Иисусе Христе. Ну, ясно, что такую журналистку, конечно, линчевать не надо, тем более у нас они спокойные. Но выразить ей вот отношение, что вообще хорошо бы с ней сделать, мне кажется, стоит. И не только к этой журналистке, и не только к представителям к администрации США в лице американского посольства. Мне кажется, вот здесь такой момент. Дисциплинированность — это хорошо, но нарушаются просто моральные... Оскверняются святыни мусульман. Да. И они сидят и молчат. Почему они не могут выразить закономерным, легальным, конституционным способом свое негодование? Например, сжигать американский флаг или высказывать, что они думают относительно американской стратегии в глобальном масштабе по разжиганию конфликта между различными цивилизациями, они имеют право, и даже, я бы сказал, долг, поддержать христиан, которые возмущены кощунственными акциями наших храмов. Они просто обязаны. Тогда и мы придем им на помощь. Понимаете, мне кажется, верующие не должны уж слишком ходить по струнке. Мало что им завтра скажут. Взрывать свои храмы, закрывать мечети. Надо биться за свою собственную веру, за свои убеждения. И надо это делать прекрасно, что у нас такие законы... Мы это видим, да. Весь мир, собственно, и бьется. Более правильно. И правильно дело. А почему наши это сидят? Мусульмане, выйдите к американскому посольству, запишите заявку. У нас свобода митингов. Сделайте марш исламских миллионов против американского госдепа, против американской агрессивной российской политики в отношении верующих и против наших либералов. А русские православные люди, которые возмущены оскорблением религиозных святынь не меньше, просто поддержат. Давайте сделаем православно-исламский марш против осквернительной религии, против разжигателей межконфессиональной розни, против тех либералов, которые агрессивным образом провоцируют исламское и христианское общество, верное своим святыням, на конфликт. Поэтому мне кажется, что так уж слишком радоваться тому, что они все так тихо себя ведут, не стоит. А что касается, кому это выгодно, я думаю, что это война. Война антихриста и Христа, война Даджала и Уммы, просто война. И кому это выгодно? Кому выгодна война? Две стороны борются между собой. Ад и рай, Бог и дьявол, антихрист и люди, которые ожидают второго пришествия Христа, даджал, лжец, который мусульмане, которого видят в либеральной западной цивилизации, и исламская умма. И в этой войне есть акции, наступательные акции, оборонительные акции, есть динамика, есть переменный успех, есть постоянные, это битвы, одна из битв. И я считаю, что если мы проглотим осквернение святынь, мусульмане своих, мы христиане своих, то дальше наш враг, глобальный онтологический, исторический, эсхатологический враг сделает еще одно наступление. Вы проглотили пусирайт, отпустили богохульниц, вы проглотили фильм, который оскорбляет вашу веру, тогда мы вам еще покажем, и пока мы вас не догнем. Поэтому здесь на нас наступает, мы отбиваемся. Но это не значит, что мы не должны наступать. Мы тоже должны наступать. Но при любой другой возможности, при любой вообще возможности, открытой, даже закрытой, люди, которые по-настоящему верят в свои религиозные ценности, верят в своих пророков, верят в своих богов, верят в свои церкви, верят в свои умы, должны наступать на того, кого мы считаем врагом, и который постоянно нам о том, что он враг, напоминает в самой яркой форме. По-моему, маски сброшены, и в этом отношении здесь все понятно. Вопрос силы. Да, вот по поводу, кстати, средств борьбы против врага, да, у нас на связи, как я понимаю, Константин Максимюк. И ее вопросы тоже. Совладелец агентства «Новый интернет». Здравствуйте, Максим. Константин, здравствуйте, прошу прощения, извините. А, Константин, такой вот к вам вопрос. Здравствуйте, я просто, но мне тоже всем будет, всем привет. Алло, слышите нас, да? Константин, ну, такой вопрос. Вот когда этот фильм был выложен, значит, на YouTube, да, из Афганистана, по-моему, первая, да, просьба поступила выпилить его с YouTube, да, и не показывать. Но Google ответил на это отказом. Потом просьбы поступали неоднократно, но Google твердо стоял на своем. Теперь я, насколько понимаю, вроде даже представители американского правительства обратились туда, да, и сказали, что они тоже не разделяют этот фильм. И хорошо бы Google пересмотреть свое решение, да. Вот вопрос, да. Вот, допустим, за авторские права YouTube без труда выпиливает, да, фильмы с YouTube, закрывает их, закрывает к ним доступ. А здесь вот, значит, ну, оскорбление там миллионов, тысяч чувств верующих, да? Миллиардов. Миллиардов, да. А Google отказывается это делать. Вот как, на ваш взгляд, это обоснованное решение или нет? И вообще, может, он и не обязан действительно это делать? На мой взгляд, во-первых, Google и так довольно прилично пошел на компромиссы, поскольку они рейдер, с одной стороны. С другой стороны, ну, такие вещи всегда надлежат понятийно. Если людей уже убивают из-за этого, конечно, наверное, нужно блокировать. Здесь как бы вопрос в двух плоскостях. Вопрос, да. Там, чего, грубо говоря, хочет мусульманский мир на самом деле. Ведь проблема-то в том, что мы все понимаем, что вот эта вся история о том, что правительство просит выпилить и прочее, это, к сожалению, лишь стягивает желание людей. Алло, алло, Константин. Посмотреть вот это, посмотреть вечерок, ну, посмотреть, за что то же самое было с РПЦ, да, и Артемием Лебедевым, мы это наблюдаем сейчас, да, конкурс с подожапами на всю патриарху. Если бы патриархи не просто делали, что ничего не происходит, никаких продолжений в блоге в Артеме не было бы. Но они написали письмо. Ну, то есть я как бы с одной стороны поддерживаю. И мне очень неприятно, что такие вещи, к сожалению, являются очень подвигами, потому что религия — это последние вещи, которые нужно как бы, тем более снимать какие-то мерзотные фильмы, вне зависимости от того, прав на них или нет. Но, к сожалению, слишком активно доверяют эту тему, особенно правительственном уровне, к сожалению, это чревато новыми просмотрами, потому что YouTube ведь не единственная, вот в чем проблема. Вот, поэтому не вижу здесь... Ну, вообще, да, трудно с вами не согласиться. Такой, конечно, активно выпиливаемый контент, он, к сожалению, начинает распространяться. Уже, ну, выпилят они сейчас вот видео. Но люди пойдут смотреть дальше. Вот в чем проблема. Ну, быть может, знаете, быть может, мусульмане рассмотрели бы это как шаг в их сторону, шагом навстречу, то есть, как бы, то, что их оскорбляет, да, а, так сказать, противоположная сторона, так сказать, стремится загладить этот конфликт, но, как мы видим, она вроде как не особенно стремится, да, то есть, мне кажется, что... Ну, у меня другое мнение, они все-таки выпилили трейлер. Возможно, да, возможно, они могли бы, в общем-то, пойти еще на шаг, но, повторюсь, все-таки... Столь агрессивное давление на любую интернет-компанию, надо понимать, что оно ни к чему хорошему не приводит, именно с точки зрения того, что люди, к сожалению, это лишь подстегнет интерес к ролику. То есть, вот, на мой взгляд, идеально было бы, если бы Google все-таки пошел навстречу, а, соответственно, сторона мусульманская немедленно забыла бы и не обсуждала эту историю. Именно этот подход позволил бы, в общем-то, хоть как-то уменьшить. Да, Константин, ясно, поняли вашу точку зрения. Спасибо вам большое. Спасибо, что вышли с нами вам на связь. Да, всего доброго. А, ну вот Константин предлагает, чтобы мусульмане, значит, разом это все забыли. Но, в принципе, я слышала, что и мусульманские лидеры призывают, как бы, да, мы были уязвлены, но давайте не будем показывать это врагу, как мы уязвлены. Ведь враг, по сути, да, рассчитывает на эту реакцию. И вот тоже вопрос, да, вопрос, мне кажется, такой еще есть. Вот убийство, значит, посла в Ливии. А ведь не нашли пока людей этих. Вот на ваш взгляд, Александр Гельевич, а это не могло ли быть какой-то сакральной жертвой, да, чтобы, скажем так, американцы имели право на более агрессивную ответную реакцию, то есть ведение кораблей, да, с ракетами, по кому они этими ракетами собрались стрелять? По мусульманам, которые вышли к посольству, или зачем там ракеты, да? То есть вот вопрос. Здесь есть два момента. Ну, во-первых, совершенно гибель посла, который поддерживал мятежников в Ливии, и его постигла та же самая судьба, как Каддафи. Есть понятие имманентная справедливость. Вот кто с чем придет, то на то и напорится. Точно, кстати, такая же судьба грозит другим проводникам американского влияния, пятым колоннам, которые собираются творить там цветные революции во всем мире. Их постигнет судьба американского посла в Бенгази. Он поддерживал этих фанатиков, которые свергали законную власть в Индии, в Ливии, прошу прощения, он поддерживал этих фанатиков, которые свергали Каддафи, и пал точно такой же жертвой, абсолютно почти в таких же условиях. Вот таскали по улицам, насиловали, расчленяли, отрезали части тела, и так будет с каждым, кто является проводником американского либерального влияния. Это хорошо бы запомнить, потому что на самом деле это работа имманентной справедливости. Ты осуществляешь такое действие по отношению к одной силе, ты получишь то же самое. Второй момент. Мне вот один очень такой влиятельный алжирец, геополитик, очень серьезный мыслитель и социолог алжирский, говорил, что с нашей точки зрения, со стороны мыслящих интеллектуалов Магриба, вообще Северной Африки, исламского мира, мы рассматриваем арабскую весну как некоторую сложную операцию американцев для приведения экстремистских режимов в разных этих странах, для того, чтобы потом обосновать военную агрессию. То есть сами мусульманские интеллектуалы, социологи, политологи, специалисты международных отношений, которые живут в этом регионе, таким образом расценивают логику приведения к власти экстремистских, радикальных режимов, которым Запад вначале помогает, а потом говорит, смотрите, ну вот талибы захватили власть в Афганистане, надо туда ворваться. А в Ираке вот-вот захватят там какие-то позиции радикальные представители суннитского фундаментализма и Аль-Каиды. Значит, еще будет возможность туда вернуться. В Ливии мы сейчас видим именно то же самое. Нам демонстрируют жуткий оскал радикального суннитского американского на самом деле по своим истокам ислама, потому что этот фундаментальный ислам, Аль-Каида, это инструментарий, созданный американцами в эпоху холодной войны, направленный против Советского Союза и просоветских режимов в исламском мире, в том числе и в арабском. И вот сейчас этот инструмент, который обеспечивал американцам уже основания и поводы для вторжения в целый ряд государств, опять действует в том же самом ключе. Да, американцы могут пожертвовать тремя охранниками и послом. Да, это в общем жертва, но с другой стороны, понимаете, когда речь идет о мировом господстве, эти люди пали на этой части американской империи, солдаты или офицеры. Но когда ведется война, люди жертвуют армиями, сотнями тысяч своих людей, солдат и офицеров. Это нормально. Поэтому посол отдал жизнь за американскую империю, за ее агонию, за возможность сохранять американскую гегемонию еще какое-то время. И вот вместе за него, в отмщение, двигается американская эскадра к Ливии. По кому она будет стрелять? Ну, по кому американцам выгодно. Может быть, они будут там защищать свои нефтяные вышки от поползновения такой одичавших племен ливийских, которые внезапно появились на сцене после совершенно довольно такой гармоничной современной страны, которая была Ливией при Каддафи. Я там был, это была, в общем, современная страна. Откуда там племена, которые бьются за вышки? Их там просто было не видно. Они где-то находились появились, конечно, они были там, они их не американцы завезли, но их при Кадафе было не видно. А теперь эти племена появились, объявили о приватизации вышек, ну и американцам необходимо, чтобы перепродавать под своим контролем нефть в Европу, необходимо установить над ними военный конфликт. Но для этого жертвуют послом. То есть так считает значительная часть исламских, арабских интеллектуалов, которые живут в этом регионе, которые видят все своими глазами, которые участвуют в этих событиях и теряют своих там людей, как бы по ним проходит эта история. Нам из России это не очень понятно, мы все-таки на дистанции находимся. Но вот как они подчас, алжирцы в частности, вот, анализируют эту ситуацию. В этом отношении я не говорю, что это именно так. Я даже не уверен, что существует такая уж простая схема, что в реальности схема гораздо более сложная. И о конфликте цивилизации я уже говорил. Но нельзя исключить такого технологического подхода к этой проблеме. И нельзя даже осуждать американцев. Понимаете, американцы действуют по своей логике. У них есть свои цивилизационные установки, у них есть своя либеральная идеология, у них есть американская империя, у них есть экономические, энергетические, геополитические интересы. Мы к этому вернемся чуть позже. У нас на связи Влад Шурыгин, военный эксперт. Влад, здравствуйте. Влад, слышите нас? Влад, алло, алло, алло, Влад. Влад. Что-то я не пойму, у нас есть связь? Я вас слышу, а что говорят, судьи не слышат. Да, Влад, здравствуйте. Вот мы как раз затронули военный аспект, да, всей этой истории вокруг фильма «Невиновность мусульман». Вот скажите нам, американцы, значит, в ответ послали два корабля с томагавками морских пехотинцев в Ливию, да? Скажите, это вот беспрецедентная акция или что-то, это какой-то проходной маневр, вот именно с военной точки зрения, Влад? Меня слышали? Да, вас слышно. Я думаю, что, скорее всего, это просто как это говорит, хороший имидж и плохой игре. Потому что, на самом деле, американцы находятся в тупике, и фактически они вынуждены вести какие-то действия очень условные против своих вчерашних союзников, фактически тех, на которых они делали ставку. Поэтому вот эта история с свинцами, это скорее сделано для американских избирателей, которые требуют сейчас крови и наказания за убийство посла. Но это не будет никакой решительности. Тем более, что если в этом случае подвергать каким-то репрессиям, то получается, что нужно подвергать те самые организованные отряды, которые сами американцы создавали. А здесь нужно уточнить, что посол был убит представителями, или точнее группировкой, принадлежащей к бригаде, по-моему, не ошибаюсь, 17 февраля, это элитные подразделения, которые создавали американцы под их контролем, они его все эти месяцы продюсировали, там были советники, и фактически они, что называется, сами должны расписаться в том, что сами же создали убийцу и посла. Угу. Влад, скажите, а нам следует ожидать вот наземные операции в Ливии? Будут они там высаживаться и предпринимать вот в свете сказанного вами? Ну, вот я думаю, что военные операции все-таки не будут. В лучшем случае, сами ливийцы пытаются сейчас объявить, что след посла это дело рук кадафистов, которые вот так вот тщательно себя скрывали для того, чтобы вот переругать американцев с новым ливийским правительством. А сами американцы, конечно, точно так же не заинтересованы вызвать какую-либо серьезную войну сейчас ближе, тем более, что на носу фактически стоит военная операция против Ирана. Угу. Ясно, Влад, спасибо вам большое за комментарий, спасибо, что подключились к нам. Ну, вот, да, Влад, наш военный эксперт, да, говорит, что наземные операции нам ожидать не следует. А что же будут американцы делать с этой антиамериканской лихорадкой, которая уже и в Дании, и в Австралии, которой никогда в Австралии нет в новостях, да, вот тебе, пожалуйста, мусульмане в Австралии тоже возмущены, да? То есть, что они сейчас будут с этим делать? Ну, дело в том, что, во-первых, это развязывает им руки для внедрения или вторжения в любую точку. И, в принципе, вот с точки зрения тех мусульман, которые пытаются понять логику американцев, здесь речь идет о том, что, создавая образ исламской угрозы, исламского врага, американцы, во-первых, способны консолидировать западное общество вокруг себя, сказать, смотрите, мы боремся против агрессивных фанатиков во всем мире, и поэтому сплачивайтесь вокруг нас, признавайте нашу гегемонию, не смейте шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево, поскольку мы до сих пор обеспечиваем вашу безопасность. Ведь смотрите, когда Советский Союз распался, стал вопрос о создании совершенно самостоятельных, без всякой Америки, евроконтинентальных сил в Европе. То есть, на самом деле, западный мир сказал, благодарим вас за помощь в холодной войне, но эта тема закончилась, теперь мы будем следовать своим собственным интересам. Общего врага нет, и нам просто не нужны американцы. И вот сейчас появляется такой мощный враг в лице американского, исламского фундаментализма, и американцы заново получают аргумент, почему они имеют право диктовать свою политику своим союзникам. Тем самым они продлевают свое имперское существование. Второе. Протесты мусульман показывают новую линию раскола обществ. С одной стороны, общество традиционное, с другой стороны, общество современное. Это тоже нужно американцам для того, чтобы консолидировать сторонников либерализма во всем мире. В том числе и свои проамериканские сети влияния, которые, конечно, сейчас оживятся и будут действовать более эффективно. Понимая, что их может постигнуть судьба вот этого американского посла. Спасая свою шкуру, кто-то, конечно, убежит из американских сетей, а кто-то будет действовать более отчаянно. Потому что если загнать в угол вот этих предателей, пятую колонну американская агентура, то, конечно, она начнет действовать более, что ли, решительно, как в России сейчас происходит. Им немножко прижимают хвост, и они начинают уже консолидироваться, становиться уже в совсем агрессивные позы. Ненадолго, я правда надеюсь, это в России, но в других точках мира там все по-разному. Поэтому третий момент, конечно, необходимо обоснование для вмешательства практически в любой точке мира. Там где-то мусульмане, возмущенные мусульмане, сжигают посольство, значит, американские авианосцы имеют полное право находиться в территориальных водах этих стран, где бы они далеко не находились, пришвартовываться без всяких обоснований, дополнительных санкций Совета Безопасности ООН, например. То есть вся территория мира, охваченная исламским негодованием, становится объектом легитимного с точки зрения самого американского руководства и с точки зрения прозападных сил, а их достаточно много в мире, объектом, возможно, американского вторжения. Соответственно, создается, да, это агония империи, это понятно, что американцы не от хорошей жизни так поступают и идут на такие механизмы. Американцы исчезают как глобальная сила, однополярный мир просто рушится, это агония однополярного мира. Но, вы знаете, это очень серьезная вещь. Во-первых, в агонии, как мы знаем, даже в примирающий человек, у него поднимаются силы, у него губы наливаются кровью, у него приход энергии, ему кажется, что он выздоравливает. Так вот, я думаю, что это то, с чем мы имеем дело, это агония американской гегемонии. Но прежде чем они рухнут по-настоящему, и их могущество глобальное рухнет вместе с экономикой, с идеологией, с военным господством, они могут совершить огромное количество чудовищных преступлений, чудовищных провокаций. И запуск исламского фактора может быть одной из самых страшных из этих провокаций. По поводу вообще схем этих провокаций. Я читала, значит, новости о том, что Европарламент, Еврокомиссия между другими своими заявлениями, значит, заявили следующее, что они не видят ничего общего, ничего похожего в двух вот этих историях с фильмом «Невиновность мусульман» и с делом «Пусть стирает», да, то есть они, значит, нам тыкают нас носом в это дело, пусть стирает, а говорят, что невиновность мусульман — это совершенно, значит, другая вещь. Вот я хотела бы, мне, в отличие от Еврокомиссии, так не кажется, я хотела бы вот сравнить эти две схемы, да, то есть и в первом, и во втором случае мы видим, что удар наносится в религиозные чувства людей, то есть выбрана группа, у которой, скажем так, просто, да, есть что-то святое, и оно для них очень дорого. И в первом, и во втором случае люди, которые наносят удар, говорят, что, ребята, это только политика, мы ни в коем случае не хотели задеть чувства верующих, да, и вместе с тем мы видим, что они сделали все, чтобы эти чувства задеть. Да, и в первом, и во втором случае, значит, идет такой, ну, немножко как не обман, я не знаю, как это назвать. Двойной стандарт. Да, двойной стандарт. В первом случае, значит, людям, которые снимались в этом фильме, они не знали, где они снимаются, они не знали, что это фильм о пророке Мухаммеде, тем более порочащие его, да. И во втором случае акционистки, они не спели вот эти вот слова в храме, они там вроде как пропели какой-то кусочек, остальное все наложили после озвучки, как и в первом случае, да. И в первом и во втором случае мы видим реакцию на это. То есть в нашем, вот мы об этом уже поговорили, в нашем случае это была более, скажем так, спокойная реакция, да. Ну, в силу, может быть, того, что вот православие, оно вообще как бы более... ну, скажем так, мирное, наверное, на фоне, да, мусульман. Вот в первом случае мы видим, значит, антиамериканскую лихорадку, которая охватывает весь мир. Повсюду жгут посольства, топчут флаги, нападают на американские школы, на американские закусочные, на все американское, да, то есть они выражают свое противоречие. Легитимная реакция. Да. Здоровых верующих людей. Да, идет легитимная реакция здоровых верующих людей. И что мы видим в обратку? Идет реакция, то есть реакция на реакцию. В нашем случае это был массированный, огромный пиар со стороны Запада, да, они всячески поддерживали вот это вот уязвляющее действие. Они говорили, что вот эта легитимная реакция верующих, она неправильная. А вот то, что вот как бы им дали в претензию, да, вот мы их поддержим, поддержим пусть Рает, Мадонна на спине себе написала, остальные вступились. И тут то же самое, да, то есть их поддерживают, американцы говорят, ну мы не имеем отношения к этому фильму, да, фильм плохой, но мы отношения не имеем, да, и высылают, значит, вот эти вот корабли с томагавками, да, то есть как бы поддерживается первоначальное действие. Вот на мой взгляд, знаете, ну, может, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, мы видим тут абсолютно две идентичные схемы, абсолютно циничные, наглые, направленные на разжигание вот действительно... Межрелигиозной розни. Межрелигиозной и либералы розни. Участвуют в этом, абсолютно, либеральные сети проамериканские, сторонники Pussy Riot, под которых подписали все марши миллионов, абсолютно вся болотная оппозиция, без исключения, они просто поставили свою... подпись под разжиганием межрелигиозной розни. Поддержка Pussy Riot это то же самое, на самом деле, что подпись под оскорблением, например, пророка Мухаммеда в антиисламском фильме. Абсолютно Я одно абсолютно и согласна. То же. И не случайно эти события синхронны по времени, совершенно одинаковым образом развертываются. Задача какая? Показать в одном случае исламский мир как фанатиков, против которых надо вооружаться, в другом случае русское общество как недоразвитое, умственно отсталое, верующее в какие-то религиозные мифы, в котором современным либеральным людям, агностикам и атеистам просто смешно верить сторонникам там дарвинистской теории происхождения человека из червячка, на самом деле, что это, конечно, очень серьезно, что человек произошел из клетки там или из обезьяны, а на самом деле то, что человека создал Бог, это, как считают сторонники Pussy Riot, но это просто некоторое, ну, совершенно тяжелый, умственно неполноценный миф, с которым надо бороться для освобождения человека от религиозного мракобесия. И вот нам это дается, точно как мусульманам. Единственная реакция российских верующих очень спокойная. И вот, вы знаете, я вот только единственное, в отличие от наших вот многих комментаторов, говорит, смотрите, какие православные тихие. Где-то у себя возмущаются, где-то тихонечко там осуждают на своих кухоньках, воскресных школах, но ничего по большому счету не противостоят, а их противники собираются тысячами, десятками тысяч и продолжают накатывать свое, продолжают поддерживать, да, вот, кстати, поддерживать своих абсолютно провалившихся, совершенно просто чудовищных. Мы когда посмотрели персонажей, участвующих в этом осквернении храма, во-первых, когда женщины выходят на амвон, это оскорбление храма. После этого, ну, не знаю, как бы сказать, это считается по православной точке зрения, это верх кощунства. Просто женщина, она не должна выходить. Ну, такая у нас вера просто, такая христианская религия, такой обычай. И если мы начнем сознательно выводить женщин на амвон, и с этого они будут еще вещать просто, то это значит, ну, мы просто начинаем разрушать верующих, веру, плевать в наши обычаи, в наши обряды, в нашу религию, просто провоцировать тем самым людей на какие-то неадекватные поступки. Я вообще не понимаю, как об этом можно всерьез рассуждать. Речь идет о богохульстве, о оскорблении чувств миллионов людей, все-таки большинство у нас православные, и подобного рода акции со звуком или без, с прямым богохульством в словах или без прямого, они должны быть осуждены как хулиганство просто. Да, и люди, как люди, и смеют поддерживать это безобразие. Александр Евгеньевич, они не только смеют поддерживать это безобразие, я вам больше скажу, они этому безобразию собираются раздавать премии. Вот, допустим, 10 августа, да, группа, небезызвестная группа «Пусть Riot» со своей, значит, панк-акцией была выдвинута на премию Кандинского в номинации «Проект года». А в сентябре, вот совсем недавно, значит, группу номинировали на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. И вот 13 сентября, буквально недавно, журнал «Сноб» выдал им, значит, премию «Сделано в России». Да? Я вот просто хотела бы вот процитировать, дать цитату, да, с которой, значит, эта премия была вручена группе «Пусть Riot». «Было трудно принять это решение. Мы не поддерживаем акцию, но мы настаиваем на том, что нужно проявить милосердие». Вот, то есть, да, с каких пор, да, премия у нас разрешится за жалость. Меня только интересует, да, где православная общественность на этих выставках, на этих вручениях? Где? Что она делает в это время? Вот наша православная часть что? Пьет чай с бубликами. Где мусульмане, когда их оскорбляют? Понятно, где. Мы видим их. Где православные? Где вообще мобилизация нашей собственной веры? Мы что, за своего Бога не можем? За свою религию тысячелетнюю? За свою церковь постоять не можем? Почему это все безнаказанно раз за разом сходит с рук с тем преступником, тем, на самом деле, людям, которые разжигали межрелигиозную рознь, оскорбляют верующих и продолжают на этом настаивать, раздавая им премию? Почему мы молчим? Вот пока мы будем молчать, русские православные люди будут так относиться к своим святыням, вот до этой степени с нами можно делать все, что угодно. Вытирать ноги, оплевывать наших богов, нашего Бога, нашу веру. Если мы сами не встанем на защиту святынь, это не государство должно делать, это мы должны с вами делать. Нам не нравится... Почему мы не находимся в первых рядах тех, которые просто не пустят людей для получения этой премии? Ну, поговорят по душам с теми, кто их выдает, просто устроят им хорошую, замечательную жизнь, прекрасную, в рамках Конституции соблюдения законодательства Уголовного кодекса. У нас на связи Алексей Беляев-Гинтовт, художник. Алексей, здравствуйте. Вот, кстати, Алексей был в 2008 году лауреатом той самой премии Кандинского, на которую сейчас выдвигают пупсик. Алексей, вот такой вопрос. Мы с вами в конце апреля, помнится, записывали прекрасный ролик, все о той же, значит, группе, все о тех же акционистках. И вы еще тогда напророчили им, значит, мировую славу и, собственно, премии, да? Алексей, вот на две премии их выдвинули, одну уже им вручили. Как вам кажется, хватит премии или может еще, ну там, штук 5 выдать или 6? Как вы считаете? Я уверен, их будут награждать до бесконечности. Хотелось бы вообще говоря понять, от чего эти акционистки называются художниками. Здесь может быть необходим короткий экскурс в историю, когда... В советское время так называемые художники-нонконформисты заносили в иностранные посольства картины чемоданного формата, или то, что они называли картиной, или то, что в то время было принято называть картинами. Таким образом завязывалась эта самая зависть нового времени. И вот в перестройку хлынула. Мы никогда не забудем Осмоловского, Бреннера, Кулика, Ерофеева. Опять же, хотелось бы понять, от чего они художники? Почему не спортсменами, например, назвали эту группу граждан или не граждан? На сегодняшний день часть из них сбежали, остальные, мне кажется, готовятся к побегу. Нет, остальные готовятся как раз делать новые акции, Алексей. Они как раз об этом заявляют, что они усиленно занимаются спортом. И, видимо, вот вы опять выступаете в роли пророка, в роли, значит, нашего осьминога Пауля. Вот, и вот говорите нам, что вот, значит, вот они тоже заявили, что они будут делать что-то, нечто спортивное. И тогда, наверное, их уже будут называть не танцовщицами, не певицами, а, видимо, спортсменками. Ничему не удивляюсь. Лишь бы была рано или поздно вынесена оценка этой деятельности. А вот кто ее вынесет? В моих мечтах это может быть и Иркутский рефтрибунал, и достаточно решения схода граждан, например, Урус Мартана. лишь бы состоялся этот всенародный приговор. Итак, что нам о них известно? Осмоловский, например, осквернил Красную площадь, выложив слово «уд». Я не называю это слово «на Красной площади». Он же осквернил Мавзолей, он же осквернил памятник Маяковскому, он же в свое время тряс гениталиями на фоне сгоревшего Дома Советов, откуда я ушел незадолго до разгрома и куда собирался вернуться, там погибли мои товарищи. Оскверняли советские святыни, но, конечно же, эта группа граждан не забывала и о святынях русских. Что нам известно о Бреннере? Он мастурбировал на фундаменте храма Христа Спасителя, который готовился к закладке. Что делал Кулик? Странные телодвижения по отношению к собакам в публичных местах. Оно же бегало с копытами, оно же трясло рогами на башке. Что нам известно о Ерофееве? Выставка «Осторожно, религия», рабочее название «Осторожно, православие». Он же намеревался вынести весь советский период из Третьяковской галереи с тем, чтобы заменить его не знаю чем. Может быть, произведениями собутыльников, может быть, вообще уничтожить эти произведения, лишь бы их не было, лишь бы... Алексей, и краткое резюме. Вот это, так сказать, были предвестники, да, а значит, группа Pussy Riot, они продолжатели этих, скажем так, добрых традиций, да, получается, что так? И за это им нужно выдавать премию. Алексей, ну вот ваше, так сказать, ваш прогноз, что будет, когда акционистки отсидят положенное, их выпустят, что это будет? Мировое турне со всеми звездами, с Элтоном Джоном, с Мадонной? Или что это может быть? Ну, во-первых, хорошо то, что они находятся в изоляции. Я уверен, они бы, оказавшись на свободе, не угомонились. Просто по условию игры, по принуждению кураторов, они вынуждены были совершить следующее сквернодействие. И тогда народные мстители не остановились бы, чьи-то судьбы были бы покалечены. Мне в первую очередь жаль тех людей, кто мог бы пострадать из-за них. И сейчас мы не знаем, что в будущем. Обстановка накалена до предела, и странно делать прогнозы. Но в линейном, да, таком прогнозе их, конечно, будут награждать, и, конечно, будут вынуждать в следующем действии. И это неминуемо, это неотменимо. Вообще говоря, я полагаю, что их кураторы хотели бы видеть их мертвыми. Это, вероятно... Максимальная цель и максимальная выработка материала, которая им предложена. Не обязательно они сами оповещены об этом. Вообще говоря, удивляюсь, почему на территории так называемого актуального искусства, которое на сегодняшний день представляет собой настоящую тоталитарную секту деструктивного толка, так часто применяются слова разведсообщества. Например, куратор. Отчего в этих кругах истинно в последней инстанции произносится неким куратором, который, как правило, находится вне нашей страны. Это, конечно же, куратор Запада. Это ни в коем случае не куратор Востока. Мы не можем представить себе индуса. Ну, я думаю, Алексей, мы здесь видим опять ту же самую как бы вот циничную схему, за которой знаем, чьи ручонки шевелят всеми этими куклами. Алексей, конечно. Спасибо вам большое, что вышли к нам на связь. Спасибо большое, всего доброго. Когда-то я надеюсь, что победа будет за нами. Да, что мы окажемся все-таки в Пятой империи, что мы ее построим, и вокруг нас будут окружать вот пейзажи с картин Алексея Беляева-Гинтовта, и вот на улицах вот будет ровно так же, как на его картинах. Я, например, лично об этом мечтаю. Верю в это. Спасибо, Алексей, всего доброго. Вам спасибо. Александр Гелич, ну вот завершая тему с пуськами, вот... Что делать? Вот что делать с этим? Нападает и нападает, нападает и нападает. Ваше мнение, надо жестко отвечать. И будут нападать, и дальше, и будут менять тактику. Все аспекты нашей жизни являются полем борьбы. Мы живем в очень специальные времена, где сталкиваются между собой идеологии, и где все уровни жизни, искусство, политика, информационная сфера, образование, экономика, внешняя политика – вообще все, абсолютно, эстрада, там, коммуникации между людьми, все становится объектом борьбы. Борьбы двух сил. Сегодня двух сил. Это общество модерна и постмодерна, воплощенное в либерализме, и те огромные по пласты человечества, которые в этом направлении двигаться не хотят. У которых не потому, что они не знают, или они глупы, они еще не знают, что Бог умер. Нет, они просто с этим не согласны. Современность – это идея перехода от религиозной традиционной цивилизации в антирелигиозную, пострелигиозную, модернистическую цивилизацию. И вот сейчас носители этого модернизаторского начала входят в конфликт с консервативными кругами, которые не просто по инерции отстаивают старое, а которые не согласны двигаться в том направлении, куда указывают либералы и модернисты. Они отвергают модернизацию не потому, что они ничего не знают об ее, об ее прелестях. Да. Они отвергают ее, потому что не согласны с тем направлением, в котором указывает модернизация, в котором указывает западный мир, либерализм и другие смежные идеологические проекты. Это борьба, если угодно, мы христиане, православные люди воспринимают это как борьбу с антихристом. Модернизм, либерализм для нас – это идеология антихриста, так же, как для традиционных мусульман. И вы понимаете, ну если это так, если это так, и все больше и больше свидетельств, что это именно так, то объектами этой борьбы и от духа, начиная и заканчивая материальной сферой, становится абсолютно все содержание нашей жизни. Да. И есть те, которые на одной стороне, и есть те, которые на другой стороне. Есть те, которые за Россию, консерватизм, нашу самобытность, нашу идентичность. Это не исключает прогресса, но прогресса на основании нашей ценностной системы. Прогресс направлен в другом принципиальном направлении, в духовного прогресса вначале, спиритуального, душевного, интеллектуального, философского, вначале, морального, этического, а потом уже материального и технологического. И есть люди, которые совершенно по другой программе работают. Между ними сейчас просто разверзается бездна. Нельзя служить Богу и Мамоне, нельзя быть сторонником либерализма, быть агентом влияния США и модернизации, и одновременно быть лояльным нашей истории. И вот сегодня эта бездна, которая на самом деле неоднократно в истории уже давала о себе знать, сегодня она развергается с новой наглядностью, я бы сказал. Да, вот буквально в субботу был прецедент, вот опять возвращаемся к нашей реальности, да, был марш миллионов, там, насколько я знаю, выступил, вернее, не на нем, а они как бы делали свой марш, выступили молодые евразийцы, взяв себе на плакат цитату из стихотворения «Скифы» Александра Блока: «Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы». А в результате, как мы видим, они как бы были биты теми светлыми, чистыми и прекрасными людьми, которые вот, собственно, ну, не знаю, как вам, но вот они мне пытаются вот рассказать, как жить, да, вот мне, которая выбрала Путина на выборах, они мне пытаются рассказать, как жить. Вот давайте посмотрим сюжет. У нас миллионы, у нас миллиарды! Я пришел сюда, чтобы сказать, просто заявить свою позицию. Неважно, сколько нас. Просто это моя позиция, я готов за нее стоять до конца. А это белолеточные черви. Вы играете в переходе, время ценности, вы проиграете. Они просто вдоль акции стоят, наши люди. Можно вас попросить? Граждане полицейские, давайте, пожалуйста, провокатор отсюда. Не подходите ко мне. Давай, уйди с ними. Я тебя спокойно веду. Удалитесь, пожалуйста. Уйди с ними. Давай, давай. Удалитесь с мероприятия, пожалуйста. Удалитесь с мероприятия, пожалуйста. Вы тоже удалитесь с мероприятия. Удалите, пожалуйста, вот это человек с мероприятия. Вы начали драться. Не ударили его. Я его не видел. Давай, пожалуйста. Воронку отойди. Ну вот, собственно, да, такая история, да, то есть подошел белый, светлый, чистый, с хорошими зубами, да, и, так сказать, обеспечил свободу слова Андрею Коваленко, да, если я не ошибаюсь, и Александру Блоку, слова которого, значит, он держал на плакате. Вот, вот что это мы сейчас видели? Ну, знаете, это дело в том, что либерализм – это очень жесткая идеология, она имеет российскую подоплеку. Изначально она, кстати, сопровождала развитие работорговли в 16-17 веках. Идея социал-дарвинизма – это как раз либеральная идеология. Поэтому на самом деле либералы верны себе. Либералы разрешают быть свободными и выступают за право свободы речи тогда, когда люди высказывают либеральные идеи. Когда люди высказывают идеи, расходящиеся с либерализмом, ну, они подвергаются репрессиям и гонениям. Да, потому что это одна из форм идеологии. Любая идеология что-то включает, что-то исключает. Любая идеология ориентируется на тотальность. И есть понятие либерального тоталитаризма. Либералы говорят, мы согласны признать самые разные позиции в рамках либерализма. Но также можно сказать, что и марксисты, и фашисты скажут, пожалуйста, если вы согласны с Адольфом Гитлером, то дальше вы можете рассуждать. И была, кстати, какая-то форма свободомыслия в нацистской Германии, в советское время. Есть она и в либерализме, я не отрицаю, что она есть. Но только в рамках либеральной парадигмы. Вот либералы говорят, индивидуум – мера вещей. Вы говорите, нет, нет, я считаю, что мера вещей, например, Бог или коллектив, или класс. Так, вы видите, пожалуйста, человека. Все вы видите провокатора. Да, вы видите провокатора. Он нарушает права человека, потому что права человека, как имею право толковать, только я либерал. А все остальное – это институты тоталитарного прошлого. Церковь, социализм, класс, там, фашизм, национализм и так далее. И это люди, они даже не задумываются, либералы, о том, что они говорят. Они уже давно просто забыли о какой-то ни было связанности своих взглядов. Они привыкли к безнаказанности. И как только они оказываются там 100 на одного, то мы видим просто грубую грязную силу. К этому надо быть готовым. На самом деле идея марша миллиардов, которую вот молодые евразийцы придумали, мне кажется, очень справедливая. Во-первых, там, когда на марш миллиона выходит там 1000-5-6 человек, это смешно. Поэтому с таким же успехом можно одному человеку выступать от имени миллиардов. Но с другой стороны, если всерьез отнестись, что есть миллионы за этими людьми, только это миллионы живут в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе. Это миллионы. Есть миллионеры, которые их финансируют, такие как Сорос. И в этом отношении миллионы долларов и миллионы западных агентов влияния в России, на Западе в основном, и в других точках света, они действительно представлены в этой оранжевой болотной группировке, которая хочет просто немедленно десуверенизировать Россию, нанести удар по нашим духовным ценностям в поддержке Пусси Райт и по нашему политическому руководству. Их понять можно, это агентура влияния, и их действительно за ними миллионы, но человечество-то не только из них состоит, а за теми, кто против них, стоят реальные миллиарды. Это реальные миллиарды населения, большинство России, это большинство стран третьего мира, и даже значительный процент жителей Европы или Латинской Америки, в общем, культуры такой западной, которые совершенно категорически не согласны ни с либеральной доминацией, либеральной идеологией, ни с американской гегемонией, ни с империализмом глобального Запада, ни с глобализацией. То есть люди, которые бросают вызов этим тенденциям, которые поддерживают болотные, несогласные и вот эти вот марши. Поэтому, на мой взгляд, символические вот это действие молодых евразийцев, они, в общем, по собственной инициативе это все устраивают. Это их гражданская позиция, они отстаивают свои идеи теми совершенно не насильственными методами. Я могу раскрыть даже один, ну, такой маленький Давай. Аспект. Вот Андрей Коваленко, он мастер спорта по карате. И ничего не стоило, я присутствую в ряде ситуаций, ему человек, ну, 20 уложить просто там вот, не тоже просто таких уже каких-то первертов с оранжевыми флагами лиги меньшинств. А даже таких здоровых либералов, таких мордатых и накачанных, включая там охрану Касьянова. Человек 10, спокойно. Смотрите, какое поведение. Человек может это использовать, но он просто ограничивается цитированием русского поэта. И не делает этого. Хотя мог бы, на самом деле. Вот какая выдержка, на самом деле. Вот это гуманность, евразийская сдержанность. Евразийский правопорядок. Пришли на акцию, одиночный пикет разрешен законом, получили выплеск либеральной агрессии, и, соответственно, как бы люди совершенно корректно переходят в автозак, откуда его увозят. Мне кажется, вот такой выдержке надо учиться у евразийцев. При этом надо учиться также отсутствию пассивности. Вот смотрите, нас оскорбляет. Это марш, вот это шествие нас оскорбляет. Всех нас, русских православных людей, вот это сторонников Pussy Riot оскорбляет. Неважно их политические позиции. Если бы у них не было агентуры влияния, вот представим себе, что их выводят удальцов, к примеру. Представители левых сил, которые, может быть, недовольны, во-первых, коррупции в нашем обществе, которая есть. Но ей недовольны все адекватные. Все недовольны, кстати. Или социальной несправедливости либеральной идеологии и политикой в значительной степени правительства. Вы знаете, я сам бы пошел на такой марш. Я тоже не согласен ни с либерализмом, ни с коррупцией. Я бы пошел на такой, но когда мы видим, что это агентура влияния США, поддерживающая Pussy Riot и сексуальных меньшинств, естественно, вызывает желание просто, во-первых, встать у них на пути, хоть одному. На самом деле, ну, мы должны становиться. Смотрите, исламский мир как реагирует на оскорбление своих святынь. Это болотная группировка, поддерживаемая американским газдепом, на самом деле оскверняет и оскорбляет нас с утра до вечера. Послушайте, что говорят их радиостанции, что пишут их издания. Да. И это проходит им абсолютно спокойно. Им всем сходит с рук. Я считаю, что правительство наше либеральное, которое на самом деле, такое ощущение, что оно поддерживает часть этого правительства, не президент, конечно, а правительство, солидарно. Есть такая версия. Есть такая версия. Она все чаще и чаще подтверждается. Все больше и больше связей между некоторыми кругами из окружения премьера и теми, кто выступает в Болотной площади. Может быть, они хотят дискредитировать президента и показать, что Медведев — это меньшее зол, способное уравновесить. Эти стратегии не пройдут, абсолютно не пройдут. Медведев, если он тот, кто он заявляет, если он сторонник путинской линии, он вполне найдет свое место в этом обществе. Но те, которые пытаются спекулировать тем, что якобы либеральное правительство поддерживает эту проамериканскую купленную агентуру, вот эти, мне кажется, играют в очень опасные игры. Это из его окружения люди. Это мы знаем. Юргенс, Дворкович, да, Тимакова. То, что мы, значит, резюмируем нашу беседу, да? То есть идет война. Две стороны, да. Явно. Мы видим ее проявление буквально каждый день. Да. И, на ваш взгляд, не следует оставаться равнодушными. Абсолютно. И самое главное, нам следует консолидировать наше народное, патриотическое, консервативное направление. Мы поддерживаем Путина, но этого мало. На самом деле надо создавать симметричную силу. Если мы большинство, если у нас есть четкая консервативная программа, а это все более и более становится понятным, то мы не должны пассивно наблюдать за тем, что происходит в обществе. Мы должны включаться, мы должны принимать вызов, мы должны отстаивать сами свои святыни, и мы должны делать сознательный, осмысленный выбор. С кем мы? Мы сейчас, конечно, поддерживаем и власть, а безусловно поддерживаем церковь, которая является объектами этой беспрецедентной атаки западников и их сетей влияния, но при этом у нас много вопросов и к власти. И вот для того, чтобы эти вопросы формулировать корректно, чтобы не давать шанса врагам России, России, врагам православия, в данном случае используя здоровую полемику, наносить удары по тем институтам, на которых и держится еще русская идентичность, согласна. Мы должны организовывать собственное общественное движение, политическое, консолидироваться, религиозное, духовное. Нельзя уповать только на власть. Когда она заслуживает того, чтобы ее поддерживать, ее надо поддерживать, но больше самостоятельности и больше гражданских инициатив. Мы свободные люди, мы русские люди, у нас есть свои святыни, у нас есть свои идеалы, и за них мы должны биться. Абсолютно согласна. Спасибо вам большое за такой жаркий эфир. Дорогие друзья, я вам хочу кое-что проанонсировать. Это не последний прямой эфир у нас сегодня. В 5 часов вечера к нам придет депутат Московской городской думы от фракции «Единая Россия» Владимир Свет Бурматов. Прошу прощения, Государственной думы Владимир Свет Бурматов. С ним наша пара ведущих обсудит «Марш миллионов», изгнание депутата Гудкова из Думского рая, а также претензии к нам Еврокомиссии. То, что мы, в общем-то, как-то вот на их взгляд в России тут не так живем, как они хотели бы. И еще один момент, вот, дорогие зрители, дорогие наши патриотичные зрители, которые я бы хотела вам сказать лично от себя. Демократические геи и рукопожатные журналисты будут наворачивать вот на такие истории, которые мы сегодня обсудили, 1000 слов сверху. Они будут это забалтывать свободой слова, свободой выступления и так далее, и так далее. Пожалуйста, вот вы под этими всеми словами, да, смотрите, что находится в основе. И для себя решите, вы это приемлемо это для вас или нет, когда тыкают острой палкой в живого человека намеренно, желая причинить ему боль, да? Когда манипулируют религиозными чувствами, будучи в уверенности, что это вызовет реакцию, и дать на эту реакцию военный ответ. Вы для себя решите, вы это приемлете или нет. А потом уже читайте статьи наших прекрасных рукопожатных в белых одеждах, самых правильных, в отличие от нас с вами, наверное. Всего доброго, спасибо, смотрите нас в 5. Спасибо, Александр Гельзи, за прямой эфир. Благодарю.